Ангел увидел Тамару, попрощался с овечкой, и та зацокала копытцами через дорогу. Платьице коротенькое, ножки ровные, как макароны. Тамаре показалось, что из нее, как из резиновой игрушки, вытащили затычку, ушел весь воздух. Захотелось сесть на асфальт. «Ну что?» — озабоченно спросил Юра, подходя. «Ничего, все в порядке». «Что в порядке?» «Отвезите меня в гостиницу», — попросила Тамара. Сели в машину. Тамара была чужая и больше, чем чужая. Вернее, меньше. Она была враждебна. «Что с вами?» Юра взял ее за руку. «Ничего, я устала». «И это все?» «Все». «Вы считаете, что усталость — достаточная причина для...» «Для чего?» «Ну хорошо, я отвезу вас в гостиницу». Теперь обиделся он. Ехали отчужденные. Днепропетровск праздновал юбилей в ЛКСМ. И все гостиницы оказались забиты комсомольцами 20-х годов, 30-х и так далее, вплоть до 70-х. Мест не было. Ночевать было негде. Уехать тоже было нельзя. Тамара наметила на завтра встречу с корреспондентом, автором заметки «Радость солдата». Знакомых в Днепропетровске у нее не было. Оставалось идти на вокзал и сидеть до утра в зале ожидания. «Я могу пригласить вас к себе», — сказал Юра несколько официально. «У меня есть раскладушка». Тамара молчала. «Что все-таки происходит?» — тихо потребовал Юра, обегая ее лицо своими дымными глазами. «Что она ему скажет?» Он для нее и этот Юра, и тот, первый. Она не могла себе представить, что тот Юра кем-то ее заменит. Прижизненная замена. Это все равно, что увидеть себя в гробу. Как об этом скажешь? Юра жил на краю города в деревянном доме. Дом был длинный. Два сруба, придвинутых один к другому. Это была частная постройка, принадлежащая его родителям. Видимо, когда-то, в плохие времена, половину дома продали, и сейчас в этой половине жил тот самый сосед, к которому слетали все птицы, и ушла жена. Каждая половина имела свой вход. Но, должно быть, Юра часто встречался с женой на приусадебном участке. Вошли в дом. В доме две комнаты и кухня. Юра тотчас отправился на кухню и поставил чайник. Тамара обошла комнаты. В одной стояли стол и стул, в другой — раскладушка. «Просторно у вас», — заметила Тамара. «Жена всю мебель забрала и всю посуду», — просто объяснил Юра. «А на чем вы едите, на газете?» «Почему? Одна тарелка у меня есть и одна вилка. Сейчас будем ужинать». Юра достал из маленького висячего холодильника домашнюю колбасу, малосольные огурцы величиной с мизинец, помидоры крупные, громадные, как маленькие дыни, и бутылку вина. «Откуда это у вас?» — поразилась Тамара. «Мама вчера принесла». «А где мама?» «Она в центре живет. Замуж вышел год назад, к мужу переехала». «А сколько ей лет?» 50. «Она на 17 лет старше меня. Так приятно видеть ее счастливой». «Значит, Юре 33, — посчитала Тамара, — на 5 лет моложе. Они вместе учились в институте, первая любовь. Потом жизнь развела, теперь соединила», — пояснил Юра историю своей мамы. Тамара подумала, у любви не так уж много вариантов, поэтому варианты часто повторяются, только с разными людьми. Чайник тем временем вскипел, Юра взял таз, налил туда горячую воду, разбавил холодный. Тамара сидела на табуретке, молча следила за ним. Юра поднес таз, встал на колени, снял с Тамары туфли и поместил ее ноги в таз. Вода была прохладной. «Вы что, собираетесь ноги мыть и воду пить?» — спросила Тамара. «Воду пить не буду, но усталость как рукой снимет, вот увидите. А завтра я оболью вас водой из колодца. Мне нельзя, у меня радикулит. Радикулит лечит холодом». Он стал растирать ее ступни сильными, осторожными руками. Тамара смотрела на его цыгановатый затылок, на спину, обтянутую черным вегоневым свитером. Она была старше, но ощущала себя его дочкой. Еще никто и никогда так не заботился о ней. Она обо всех, а о ней никто. Сердце ошпарило благодарностью. «А теперь пройдитесь», — скомандовал Юра. Она пошла босая по кухне, оставляя темные мокрые следы. Ноги казались легкими. Если прыгнуть, зависнешь. Так, наверное, чувствует себя космонавт в состоянии невесомости. Юра разлил вино по стаканам. Выпили. Легкость пошла от ног вверх. У Тамары слегка закружилась голова именно от этой легкости. Колбаса была свежей, пахла чесноком. Помидоры не резали, а ломали. И на разломе они искрились белым, как арбузы. Петько уплыл куда-то в реальность, будто ничего этого николы не было. Как та собака, которую то ли отравили, то ли нет. Всегда были ясность, чистота, деревянная изба, арбузные помидоры, заботливый ангел с правильным лицом. «А с кем вы разговаривали?» — спросила Тамара. «Где?» — он перестал жевать. «Возле машины». «Когда?» «Возле суда». «А-а-а!» — вспомнил Юра. «Это Римка, жена Рудика». «А Рудик кто?» «Мой институтский товарищ, он сейчас барменом работает». «Почему?» — спросила Тамара, хотя ее совершенно не интересовала судьба Рудика. «Надо жену кормить и трех детей». «У этой девочки трое детей?» — поразилась Тамара. «Да, а что?» «Ей 35 лет». «Она вам нравится?» «Кто?» «Римка». «Так она жена моего приятеля», — повторил Юра. И Тамара поняла, что жен приятелей он не рассматривает и не видит. Это прикладное к приятелю и самостоятельного значения не имеет. Тамара как бы поднялась из собственного гроба. Впереди целая жизнь, по которой можно идти легкими чистыми ногами. Как будто теме ее не заросло в младенчестве. Надежда хлынула прямо в голову. Это было невыносимо. Тамара опустила лицо и заплакала. Юра не мешал. Он как сидел на подоконнике, так и остался сидеть. «Плачь, если хочешь», — разрешил он, переходя на «ты». «Но вообще учти, жизнь придумана не нами. И придумана здорово. Тот, кто ее придумал, не фраер, а мы ее сами портим. Берем и портим. Вот этими руками». Он протянул красивые умные руки, показал Тамаре. «А исправить можно?» — спросил Тамар. «Вот этими же руками». «А у тебя все так, как ты хочешь?» «Пока нет, но будет так». Тамара полезла в сумочку, разыскивая носовой платок. От платка пахло домом. Тамаре снилось, что она хочет пить. Проснулась от жажды. Луна смотрела в окно, и это было тревожно. Тамара где-то слышала, что на Луне живут отлетевшие души и видят все, что делается на Земле. Не так уж это и далеко. Тамара встала с раскладушки, пошла на кухню. Юры не было ни в одной из комнат. Куда он делся? Может быть, пошел ночевать на вторую половину, к жене? Дверь на улицу была приоткрыта. Луна освещала дверной проем. И в проеме вела стянулась кверху струйка дыма. Тамара вышла на крыльцо. Юра сидел и курил. Спина обтянута черным свитером. Острые лопатки, как недоразвитые крылья. Черный ангел. Она села рядом. «Ты почему не спишь?» «Не хочется». «Негде», — догадалась она. «У тебя одна раскладушка». Он промолчал. «Я так не согласна. Иди, ты поспи, а я посижу». «Мы же не на дежурстве». «Тогда ляжем вместе, положим матрас на пол и ляжем. Возьми второе одеяло». Он снова промолчал. Струйка дыма рисовала в воздухе какой-то знак. «У тебя нет второго одеяла», — снова догадалась Тамара. «Что же она у тебя все отобрала?» «Ну и жадная, как самусенчиха». «Не будем об этом. Посмотри, ежик вышел». «Где?» «Он».